Боевую площадку охватил рев толпы. Лифон подумал, что уже где-то видел похожие глаза. Кстати, еще один. Знаю. Прозвучавшее над ухом предупреждение Фелли запоздало, но Лейфон не сердился. Она могла работать быстрее, но не любила пользоваться психокинезом, так что приходилось обходиться тем, что есть. Вопли зрителей заглушили ее дальнейшие слова. Переспрашивать было некогда. Сражение в самом разгаре. Продвижение Лейфона остановил появившийся перед ним высокий парень. На доспехах красовался значок 5-го взвода. Ого, зрители поддерживают Лейфона, который по итогам лишь нескольких боев оказался сильнейшим нападающим в Цеоне. Как же будет с ним биться Гарнео, командир 5-го взвода? Разнесся по площадке голос комментаторши. Наручи и поножи защищали конечности. Дайт, судя по цвету, рубиновый. Рукопашный бой, но вряд ли только рукопашный, прикинул Лейфон, взяв на изготовку клинок из сапфирового дайта. Итак, что будешь делать, Гарнео? Если не остановить Лейфона, он заберет флаг. Лейфон с самого начала боя шел напролом, прекрасно зная, что психокинетик 5-го взвода его обнаружит. Целью был запрятанный во вражеской базе флаг. Обороняющаяся сторона, 5-й взвод, проиграет, если будет уничтожен флаг. Нападающая же сторона, 17-й взвод Лейфона, проиграет, если вышибут возглавляющего их командира, Нину. Рукопашный бой? Или же... Его беспокоил рубиновый дайт. Лейфон остановился и посмотрел на высокого Гарнео. Волосы серебристые, коротко стриженные, лицо и тело угловатые, как у робота. Чувствовалось, что суровое, в некотором смысле привлекательное лицо, на котором словно высечены глаза и нос, может принимать и более мягкое выражение. Если бы он улыбался, вид у него, наверное, был бы на удивление добрый, но сейчас острый взгляд его нацелен на Лейфона. Огромный кулак занесен для удара. В кулаке собиралась Кей. Рубиновый дайт наполнился красным свечением. Кулак пришел в движение. Что-то отделилось от наруча и окутало руку. Превращенная Кей. Лейфон прыгнул назад. Увеличившийся в несколько раз кулак врезался в землю. Но брызнувший песок не просто упал. Частицы Кей в воздухе сплелись и соединились с песчинками, стремительно атакуя Лейфона. Он взмахнул мечом в полете, высвобождая сконцентрированную в клинке Кей. Внешняя Кей, Кей-смерч. Воронка кружила и выбрасывала сгустки Кей, которые сбивали снаряды из Кей и песка, созданные Гарнео. За образованной обезвреженным песком дымовой завесой, Лейфон почувствовал новое движение с направления Гарнео. «Ресторейшн!» – скомандовал звонкий голос. Маленький силуэт обладателя голоса, выдаваемый красным свечением дайта в форме копья, надвигался на Лейфона. Тоже рубиновый? Появление нового противника не стало неожиданностью. Лейфон подозревал наличие двухходовки. Главный вопрос, каким будет второй ход? До приземления контролировать свое передвижение он не сможет. По-видимому, его постараются подловить еще в воздухе. Сапфировый, рубиновый и изумрудный. Дайты различаются содержанием хрома. Чистый хром дает большую прочность в ущерб кей-проводимости, и таким образом, меняя его содержание, можно изменить характеристики дайта. В частности, рубиновый дайт позволял легко менять кей-поток. Превращенная кей. Нет лучше дайта для военных, специализирующихся на манипуляциях с Кей. Однако хвалить себя за проницательность пока рано. Нельзя просто ждать, пока противник сделает ход. Врайки владеют превращенной кей, то есть могут придать атакам любую форму. И когда ты увидишь, что они делают, будет поздно что-либо предпринять. Но Лейфон, потратив немного драгоценного времени, сумел оценить потрясающую слаженность действий противников. Гарнел по ту сторону пылевого облака вряд ли сидит без дела. Хватило мгновения, чтобы оценить обстановку. Почему бы не позволить остаточной волне кей-смерча подхватить себе и отнести еще дальше, смещая точку приземления? Тогда он окажется немного не там, где рассчитывает противник. Клинок продолжал двигаться после предыдущего удара, и Лейфон превратил это движение в круговой взмах. На развороте клинок пошел навстречу потоку, создавая дополнительную движущую силу. «Снаряд! Огненная кей!» Выкрикнул звонкий голос название приема, и кей выстрелила с острия копья огненным сгустком. Жар с неба стремительно приближался, и Лейфон сосредоточил внутреннюю кей в руках. Одновременно он снова стал концентрировать кей в клинке. Лейфон начал выбрасывать огромное количество внешней кей во все стороны и завертелся как юла. В воздухе посредством усиленных с помощью внутренней кей рук. Комбинированная кей. Пируэт дракона. Поднявшийся вокруг Лейфона ветер свернулся в воронку и устремился в небо. «Ай!» Донесшийся сверху голос затих. Огненная кей рассеялась, а того, кто этот огонь выпустил, отшвырнул так внезапно появившийся смерч. Впрочем, далеко противник не улетел. Маленький силуэт перевернулся в воздухе и приземлился на плечи стоявшего на безопасном расстоянии Гарнео. «Блин, думала достану!» На плечах Гарнео стояла низкорослая девушка. Ее рыжие волосы, казалось, пылали не менее ярко, чем рубиновый дайт, а во взгляде студентки читалась упрямая решительность. Комбинация кей-приемов против него не поможет. Слышала уже, но как он так резко контратаковал? Псих! Так я же говорил. Стоп, где он? Не обращая внимания на теряющий силу смерч, они стали оглядываться в поисках Лейфона. Они нашли его, и увиденное их потрясло. «Как? Что за...» Их взору предстало множество Лейфонов. «Атака силуэтов? Так много?» Позади, в ветвях деревьев, в воздухе, впереди, справа и слева. Лейфоны окружили их со всех сторон. «Удар тысячи!» – прошептал Гарнео и закусил губу, чувствуя на себе взгляд лейфонов. А те продолжали появляться. Комбинированная кей, блеск тысячи убийц. Тысячи здесь, конечно же, не было, было меньше 20. Лейфоны окружили их так, что пути к отступлению не осталось, и одновременно бросились в атаку. Но большая часть ударов прошла мимо цели. Несмотря на предохраняющие настройки Дайта, эффект от такого количества одновременных ударов был бы как от разорвавшейся бомбы. Бойцам пятого взвода было нанесено столько ударов, сколько требовалось, чтобы обездвижить их, и они рухнули на землю. Почти сразу же сирена возвестила об уничтожении флага. Но ее заглушил рев зрителей. Лейфон сбросил остатки кей и посмотрел на Гарнео и его спутницу. Шанта Лейте из пятого взвода, если верить инструктажу. Она застонала, пытаясь сфокусировать взгляд. Гарнео чертыхнулся и, глядя на Лейфона, попытался собраться с силами и подняться. Глаза Гарнео смотрели словно из глубокой пропасти, И Лейфон понял, что этот взгляд ему знаком. Гарнео Люкенс, кажется. Люкенс. Фамилия вызывала некоторое беспокойство.